Принц Вишневый Цвет. Это бедное создание просило у меня защиты, и я никому не позволю его обидеть, сказал король, погладил дрожащего белого кролика и отнес его во дворец, где велел приготовить для него хорошенькую маленькую клетку, в которой было все, что кроличьей душе угодно. В ту же ночь, когда король остался один в своей комнате, перед ним предстала прекрасная дама. Она была одета не в золото, не в серебро и не в бархат. Ее развивающиеся одежды были белы, как снег, и голову ее украшала гирлянда из белых роз. Чудесное появление прекрасной незнакомки удивило короля. Ведь дверь была заперта на замок, и он не мог понять, как могла войти к нему в комнату эта прекрасная дама. Но скоро она разрешила его сомнения. «Не удивляйтесь», — сказала она, ласково улыбаясь, — «я белая фея. Вчера я увидела тебя на охоте в лесу и вдруг почувствовала желание испытать, такой ли ты добрый король, каким тебя считают люди. И вот я приняла облик белого кролика и бросилась тебе на руки. Ты меня спас. Я уже давно знаю, что те, кто милосердны к животным, в 10 раз добрее и к людям. Ты вполне заслуживаешь имени, которое тебе дали твои подданные. Ты действительно добрый король. Благодарю тебя за то, что ты меня защитил, и обещаю всегда быть тебе лучшим другом. Скажи мне только, чего ты больше всего хочешь, и я обещаю тебе, что желание твое будет исполнено». «Сударыня», — ответил король, — «если вы фея, вы должны знать мое самое сильное желание, не спрашивая меня о нем. У меня есть всего один горячо любимый сын. Его зовут принц Вишневый Цвет. Распространите, прошу вас, и на него всю благосклонность, которую вы чувствуете по отношению ко мне». «Охотно», — сказала белая фея. «Я могу сделать его самым прекрасным, богатым или могущественным принцем в мире. Выбери, что будет тебе приятнее всего». «Ни то, ни другое, ни третье меня не прельщает», — ответил король. «Я только желаю, чтобы он был добр и был лучшим принцем во всем мире. Какую пользу принесет ему богатство, власть или красота, если он будет злым человеком?» «Ты прав», — сказала белая фея, — «но добрым сделать я его не могу, таким он должен стать сам. Я только могу изменить его судьбу. Что же касается его характера, самое большее, что я могу обещать, — это давать ему добрые советы, бронить его за неблаговидные поступки и даже наказывать его. Ведь и вы, смертные, не можете сделать для своих детей ничего большего». «Увы, это верно», — сказал король со вздохом. Однако он все же почувствовал, что расположение белой феи было уже само по себе большим счастьем для его сына, и вскоре после этого он умер довольный и спокойный. Принц Вишневый Цвет долго горевал, так как сильно любил своего отца и охотно отдал бы все свое королевство и сокровища, лишь бы король еще немного пожил. Через 2 дня после смерти доброго короля принц Вишневый Цвет, спавший в своей комнате, увидел то же ослепительное видение, которое когда-то поразило его отца, белую фею. «Я обещала твоему отцу быть твоим лучшим другом», — сказала она. «В знак моего покровительства вот это!» И фея надела принцу на палец маленькое золотое колечко. «Хотя это кольцо и кажется очень простым, оно ценнее всяких бриллиантов, так как всякий раз, как ты совершишь дурной поступок, оно уколет тебе палец. Если после этого предупреждения ты все же будешь продолжать поступать дурно, ты потеряешь мою дружбу. Я обращусь в твоего самого жестокого врага». С этими словами она исчезла, а юноша еще долго не мог прийти в себя. И будь у него на пальце кольца, он, наверное, подумал бы, что все увиденное им — сон. Долгое время принц был таким добрым, что кольцо ни разу не укололо его. Он даже не чувствовал его на руке. Принц стал таким веселым и жизнерадостным, что все стали звать его не иначе, как принц Вишневый Цвет Счастливчик. Но вот однажды он проохотился весь день, но не встретил по пути даже воробья. Эта неудача так рассердила принца, что он поскакал домой в самом скверном настроении. Сначала ему показалось, что кольцо стало тесновато и давит палец. Но так как оно не кололо, принц не обратил на это ни малейшего внимания, пока при входе во дворец его не встретила маленькая собачка Биби. Она стала радостно прыгать возле хозяина, и тут принц впервые грубо оттолкнул ее. Привыкшая к постоянной ласке, собачка снова попыталась привлечь его внимание, дергая его за плащ. Тогда принц Вишневый Цвет повернулся и пнул ее ногой. В это мгновение он почувствовал, как будто его палец укололи булавкой. «Что за глупости?» — сказал он сам себе. «Фея, наверное, надо мной смеется. Какое же я сделал зло? Неужели я, повелитель большого государства, не могу ударить даже свою собственную собаку?» И какой-то голос ответил, или, может быть, принцу это только показалось. «Нет, ваше величество, властитель большой империи имеет право делать добро, но не зло. Я, белая фея, настолько же выше тебя, насколько ты выше своей собаки. Если бы я захотела, я могла бы строго наказать тебя, даже убить. Но я предпочитаю дать тебе время исправиться. Ты сегодня оказался виновным в трех грехах: в раздражительности, вспыльчивости и жестокости. Постарайся завтра вести себя лучше». Принц обещал исправиться и некоторое время держал слово. Он часто вспоминал, что когда был еще ребенком, няня баловала маленького принца и все время твердила, что когда он вырастет и станет королем, то тогда и сможет делать все, что ему захочется. И вот, став взрослым, он убедился, что даже королю не все дозволено. Это раздражало и сердило его. А волшебное кольцо теперь так часто кололо его, что мизинец почти всегда был в крови. Принцу это, конечно, не нравилось, и он уже начал подумывать, не легче ли снять кольцо, чем постоянно страдать от него. К тому же не пристало королю постоянно ходить с окровавленным пальцем. Наконец он не выдержал. Снял свое кольцо и спрятал его так, чтобы оно больше никогда не попадалось ему на глаза. Теперь принц Вишневый Цвет почувствовал себя самым счастливым из людей и решил, что может делать все, что ему вздумается. Он так и поступал. Но с каждым днем стал чувствовать себя все более и более несчастным. Однажды принц встретил девушку такой поразительной красоты, что сразу же решил жениться на ней. Так как он привык к тому, что воля его всегда исполнялась, то ни на минуту не усомнился в ее согласии стать королевой, тем более что она была очень бедна. Но, к его удивлению, Зелия, так звали эту девушку, ответила, что она не желает быть его женой. «Неужели я тебе не нравлюсь?» — спросил принц, которому и в голову не приходило, чтобы он мог кому-нибудь не понравиться. «О нет, мой принц!» — ответила честная крестьянская девушка. «Вы очень красивы, но вы не похожи на вашего отца, доброго короля. Я не хочу быть вашей королевой, потому что вы сделаете меня несчастной». Когда принц услышал эти слова, он приказал своим солдатам отвезти Зелию в тюрьму, построенную возле дворца, Затем посоветовался со своим молочным братом, который больше всех его товарищей поощрял принца совершать зло. «Ваше Величество», — сказал он, — «будь я на вашем месте, я не стал бы огорчаться из-за бедной глупой девчонки. Посадите ее на хлеб и воду, пока она не опомнится. А если она будет упорствовать в своем отказе, пусть умрет в пытках, что послужит примером остальным вашим подданным, которым могло бы прийти в голову противиться вашей воле. Если бы вы позволили крестьянской девушке взять над вами верх, вы были бы опозорены на всю жизнь». Тогда принц Вишневый Цвет решил еще раз спросить Зелию, согласна ли она быть его женой и в случае нового отказа продать ее в рабство. Но когда он вошел в камеру, в которой она была заточена, он, к своему удивлению, увидел, что она исчезла. Он не знал, кого обвинить в этом исчезновении, потому что ключ от камеры все время лежал у него в кармане. Наконец, молочный брат намекнул, что, возможно, бежать Зелии помог старый Сулейман, прежний учитель принца и единственный человек во всем королевстве, который теперь еще осмеливался упрекать его в дурных поступках. Принц Вишневый Цвет сейчас же послал стражу за своим старым наставником и приказал привести его во дворец в тяжелых оковах. Затем, с сердцем полным ярости, он заперся в своей комнате и стал ходить взад и вперед, точно зверь в клетке, пока его не отрезвил страшный грохот, похожий на гром. Перед ним стояла белая фея. «Принц», — начала она суровым голосом, — «я обещала твоему отцу давать тебе добрые советы и наказывать тебя, если ты откажешься следовать им. Советы мои ты забывал, на наказание не обращал никакого внимания. Хоть ты и имеешь человеческий облик, ты не лучше диких животных, которых преследуешь на охоте. Ты яростен, как лев, жаден, как волк, мстителен, как змея и груб, как буйвол. Прими же подобие всех этих животных». Едва услышал принц Вишневый Цвет эти слова, как к своему великому ужасу он увидел, что превратился в страшное чудовище с головой льва, рогами буйвола, ногами волка и хвостом змеи. В ту же секунду он почувствовал, что волшебная сила перенесла его в дремучий лес, где, стоя на берегу ручья, он увидел свое страшное отражение в воде и услышал голос: «Посмотри на себя и знай, что душа твоя стала еще в 1000 раз безобразнее твоего тела». Принц Вишневый Цвет узнал голос белой феи и от ярости был готов броситься на нее и растерзать в клочья, но он ничего не увидел, и тот же голос сказал за его спиной: «Твоя ярость бессильна. Научись побеждать свою гордость и подчинять собственные страсти». Потрясенный принц отпрянул от своего чудовищного отражения и, чтобы не видеть его, попытался убежать подальше от ручья, но не сделал и 20 шагов, как провалился в яму, вырытую для ловли медведей. Ловцы медведей наблюдали за ним с вершин деревьев, растущих поблизости, и обрадовались, что им удалось поймать такого невиданного зверя. Они заковали его в тяжелые цепи и отвели в столицу королевства, которым принц когда-то правил. Когда принца чудовище привели в столицу, там как раз проходили пышные торжества. И когда охотники осведомились, в честь чего праздник, им сказали, что народ ликует, потому что молния убила принца Вишневый Цвет, мучителя своих подданных. Четверо из царедворцев, самых распущенных товарищей принца, пожелали разделить между собою королевство. Но народ восстал против них и предложил корону Сулейману, старому учителю, которого принц Вишневый Цвет велел арестовать. Все это с горечью выслушивало бедное чудовище. Оно даже видело Сулеймана, сидящего на престоле. Старый учитель объяснял собравшимся, что, возможно, принц Вишневый Цвет еще жив, может вернуться в один прекрасный день и тогда снова с честью возложит на себя корону, которую он, Сулейман, соглашается носить только временно, до появления нового короля. «Я хорошо знаю сердце принца», — говорил честный и верный старик. «Оно может заблуждаться, но оно не испорчено. Если он жив, он еще может исправиться и стать для своего народа, который столько выстрадал от него, вторым добрым королем». Эти слова так тронули бедное чудовище, что оно перестало биться о железные прутья клетки, в которой возили его охотники. Стало кротким, как ягненок, и совершенно спокойно позволило отвести себя в зверинец, где содержались всевозможные дикие животные. Сюда принц часто ходил в детстве, никогда не предполагая, что ему самому когда-нибудь придется быть одним из его обитателей. Однако он сознавал, что вполне заслужил все, что с ним произошло, и старался искупить свои прошлые грехи, выказывая особенную кротость и во всем повинуясь своему сторожу. Этот человек был почти таким же зверем, как и те, за которыми он присматривал. И когда он был в дурном настроении, то бил их без малейшего повода. Однажды, когда злой смотритель зверинца спал, тигр вырвался из своей клетки и бросился на него, готовясь разорвать в клочки. Вишневый Цвет в первую секунду почувствовал даже некоторую радость при мысли о том, что он будет отомщен. Но затем, видя беспомощность своего врага, он пожалел, что не свободен и не может защитить его. Вдруг дверь его клетки раскрылась. Просыпаясь, сторож увидел, как чудище вырвалось на свободу и, конечно, решил, что настала его последняя минута. Но вдруг он увидел, как тигр растянулся на земле, мертвый. А уродливое животное подползло к нему и легло у его ног в ожидании ласки. Но когда сторож поднял руку, чтобы приласкать его, он услышал, как чей-то незнакомый голос произнес: «Добрые поступки вознаграждаются». И вместо страшного зверя на полу вдруг оказалась хорошенькая маленькая собачка. Принц Вишневый Цвет страшно обрадовался, увидев себя преобразившимся таким образом, и стал всячески ласкаться к сторожу, пока, наконец, тот не взял его на руки и не отнес к королю, которому рассказал всю удивительную историю. Королева пожелала взять себе очаровательную маленькую собачку, и Вишневый Цвет был бы очень счастлив, если бы мог забыть, что он когда-то был человеком и королем. У него была великолепная шерсть, ошейник, усыпанный драгоценными камнями, украшал его шею, и он вечно слышал похвалы со всех сторон. Но красота вовлекла его в беду, потому что королева, боясь, что он слишком вырастет, посоветовалась с ветеринарами, которые предписали кормить его одним хлебом, да и то в самом умеренном количестве. Бедный Вишневый Цвет теперь часто голодал. Однажды, получив корочку, которая давалась ему на завтрак, он вдруг почувствовал желание съесть ее в дворцовом саду. Он взял хлеб в зубы и побежал к ручейку, в котором часто утолял жажду. Но вместо ручейка он увидел роскошный дворец, сверкающий золотом и драгоценными камнями. Во дворец входили толпы мужчин и женщин в роскошных одеждах, а из его покоев раздавалось пение, топот танцующих ног и веселый смех. Однако принц Вишневый Цвет заметил, что хотя посетители входили во дворец веселые и нарядные, все выходили оттуда бледные, худые, полуголые, в изорванных одеждах и покрытые синяками и ранами. Некоторые у самого входа падали мертвыми. Другие умудрялись сделать несколько шагов, затем опускались на землю, умирая с голоду и тщетно выпрашивая хоть крошку хлеба у других, входивших во дворец, которые не обращали на них внимания. Вишневый Цвет заметил одну женщину, которая пыталась нарвать немного свежей зелени. «Бедняжка», — сказал он сам себе, — «я знаю, что значит голодать, и мне очень хотелось бы позавтракать. Но все же я не умру, если потерплю до обеда, а моя курочка может спасти жизнь этой бедной женщине». Маленькая собачка подбежала к несчастной и положила свою курочку у ее ног. Женщина подняла ее и принялась есть с жадностью. Вскоре она, по-видимому, совершенно оправилась, и Вишневый Цвет, полный радости, бежал назад к своей конуре, когда услышал громкий крик и увидел молодую девушку, которую четверо мужчин тащили к дверям дворца. Ах, как он пожалел, что не может снова обратиться в чудовище, каким был, когда бросился на тигра. Девушка, которую злодеи тащили во дворец, была Зелье. Но как могла бедная маленькая собачка защитить ее? Однако Вишневый Цвет все же бросился вперед, начал лаять на злодеев и кусать их за пятки, пока они не отогнали его грубыми пинками. Тогда он улегся у дверей дворца и решил наблюдать, что произойдет дальше с Зельей. Но вдруг он вспомнил все прошлое, и ему стало горько. «Как, — подумал он, — я смею сердиться на этих злодеев, которые насильно увлекают ее? Но разве я сам не хотел поступить точно так же? Разве не я посадил ее в тюрьму и даже хотел продать ее в рабство? Кто знает, какие насилия и преступления я бы совершил, если бы меня вовремя не остановили?» Когда он лежал так, раздумывая и раскаиваясь, услышал, что какое-то окно раскрылось, и увидел, как Зелье выбросило ему кусочек вкусного мяса. Вишневый Цвет, уже сильно проголодавшийся к этому времени, только что собрался съесть его, когда женщина, которой он отдал свою корку, схватила его на руки. «Бедная собачка!» — воскликнула она, лаская его. «Каждый кусок пищи из этого дворца отравлен. Я не позволю тебе дотронуться ни до одной крошки». В это же время таинственный голос снова раздался в воздухе и повторил: «Добрые поступки всегда вознаграждаются». И Вишневый Цвет увидел, что он превратился в маленького белого голубя. Он с радостью вспомнил, что белый цвет — любимый цвет белой феи. Значит, она снова возвращает ему свою милость. Он развернул крылья, радуясь, что теперь имеет возможность снова приблизиться к своей прекрасной Зелье. Он взлетел к окнам дворца и, увидев, что одно из них раскрыто, влетел во дворец и стал искать девушку, но найти ее ему не удалось. Тогда он в отчаянии снова вылетел, решив облететь весь свет, чтобы найти ее. Он сейчас же пустился в путь и пролетел много стран с небывалой быстротой, но не нашел никаких следов Зелье. Наконец, он увидел бедную крестьянскую девушку, сидевшую рядом со старым отшельником в его келье среди бесплодной пустыни и делившую с ним его скудную пищу. Это была Зелье. Полной радости влетел он в пещеру и опустился на плечо девушки, выражая свою радость и любовь лаской. Очарованная хорошеньким белым голубем, она, в свою очередь, стала ласкать его, обещая всегда любить, если только он останется с ней. «Что ты сделала, зелье?» — сказал с улыбкой старый отшельник. И пока он это говорил, белый голубь исчез, и перед нею появился принц Вишневый Цвет в своем первоначальном человеческом облике. «Все чары спали с тебя, принц, как только зелье обещало любить тебя. Теперь вы оба, если захотите, можете зажить счастливо и спокойно». Вишневые цветы зелья бросились к ногам отшельника, который теперь начал преображаться. Его изношенные одежды приняли ослепительный белый цвет, а длинная борода и морщинистые щеки обратились в развивающиеся кудри и прекрасное личико белой феи. «Встаньте, дети мои», — сказала она. «Теперь я должна перенести вас в ваш дворец и вернуть принцу Вишневый Цвет корону его отца, которой он теперь вполне достоин». Едва закончила она говорить, как они очутились в комнате Сулеймана, который обрадовался, увидев снова пред собою своего возлюбленного ученика и владыку. Охотно передал ему престол и стал самым верным из его подданных. Король Вишневый Цвет и королева Зелье правили королевством вместе в течение многих лет, были всегда справедливы и милостивы. И колечко, которое белая фея снова вернула королю Вишневый Цвет, ни разу больше не кололо его пальца.